Он воскрес, Он воскрес, Он воскрес, Иисус воскрес. Он воскрес, Он воскрес. С небес на землю, Божий Сын Иисус Христос, своей жертвой на Голгофе Он победу нам принес. Зашел на небо, Божьей славой окружен. Иисус воссел на троне, ад навеки поражен. Воскрес!